Джефф Бек. Сам себе группа. Британский гитарист Джефф Бек – один из немногих музыкантов современности, чье имя вызывает в воображении образы сразу нескольких великих рок-групп. Это свидетельствует и о его универсальности, и о его неспособности раз и навсегда связаться с одним коллективом. Бек не уступал в смелости, вкусе и визионерстве своим современникам и мог бы стать столь же популярным и коммерчески успешным, как Эрик Клэптон и Джимми Пейдж, но ему помешали неустойчивый и бессистемный характер его работ и вечная чехарда с музыкантами. К тому же, после того, как Джефф Бек уволил Рода Стюарта в 1971 году, он навсегда лишился харизматического вокалиста, который нес бы в массы его игру и его идеи. Всего пришлось добиваться своими руками и своей гитарой. Более того, Бек был просто слишком своеобразным. От утяжеленного рока он в один момент переходил к инструментальному джаз-року. История Джеффа Бека – путь нескольких групп, которые ярко горели и быстро сгорали. The Yardbirds, два состава Jack Beck Group, Beck, Bogart and Apes. В 1967 году Pink Floyd планировали пригласить его в состав на замену Сиду Барретту, но ни у кого не хватило смелости спросить его об этом. В 1969 году Беку предлагали встать на место Брайана Джонсона в The Rolling Stones, но дело не пошло. Позже ему предложили заменить Майка Тейлора в том же коллективе, но Джефф отказался на том основании, что группа была недостаточно фанковая. Вакансию тогда занял Ронни Вуд, его бывший басист. Продюсеры и менеджеры в один голос рассказывали, что Джефф Бек – один из самых сложных характеров в рок-музыке. По мере продвижения своей карьеры автомобили стали интересовать его больше, чем гитары. И в 90-х годах он выпустил всего один альбом. Тем не менее, коллеги-гитаристы воспринимали это затворничество как причуду гения. Джефф Бек родился 24 июня 1944 года в городе Уоллингтон. В детстве он пел в церковном хоре, но с ранних лет мальчика привлекали гитары. «Я интересовался электрогитарой еще до того, как понял разницу между акустическими и электрическими гитарами. Для меня электрогитара была совершенно обворожительной деревянной доской с кнопками и переключателями. Мне было просто необходимо заполучить такую». Свой первый инструмент Джефф сделал сам. Из коробок из-под сигар и доски из ближайшего забора. После окончания школы он учился в арт-колледже, после чего короткое время работал в качестве художника-декоратора, землекопа на поле для гольфа и автомобильного красильщика. До тех пор, пока его сестра Анетта не познакомила Джеффа с Джимми Пейджем. По рекомендации Пейджа, начинающего гитариста в марте 65-го взяли в The Yardbirds на замену Эрику Клэптону. The Yardbirds записали большинство своих хитов во время 20-месячного срока, пока Бек был с ними. На обложку For Your Love 65-го он тоже попал, хотя большую часть гитарной партии на альбоме исполнил Клэптон. С сентября по ноябрь 66 года Джефф Бек разделял обязанности соло-гитариста с Джимми Пейджем, который еще и временно выступал в качестве басиста. Этот состав The Yardbirds можно увидеть в знаменитом фильме «Фотоувеличение» 66-го режиссера Микеланджело Антониони. Во время остановки в Техасе в октябре 66 года Джефф Бек был уволен из группы за свой неуживчивый характер. The Yardbirds была последней группой, в которой он был лишь одним из участников. В начале 67 года Джефф Бек уже собрал группу своего имени – The Jeff Beck Group. куда вошли вокалист Род Стюарт, ритм-гитарист Ронни Вуд, а также ряд басистов и барабанщиков, которые регулярно менялись. До перехода Вуда на бас в группе сменили друг друга 4 участника. Этот состав играл по лондонским клубам весь 67-й год. Примерно в это же время Джефф Бек практически создал Led Zeppelin. В записи его инструментальной композиции «Beck's Bolero» участвовали гитаристы Джимми Пейдж, басист Джон Пол Джонс, барабанщик Кит Мун из «The Who» и пианист Никки Хопкинс. Они хотели создать совместную группу, но из-за контрактных обязательств ничего не вышло. Во время записи Кит Мун сказал, что его участие в проекте превратит группу в свинцовый дирижабль. Так возникло название Led Zeppelin. Джефф Бек определенно подал Джимми Пейджу несколько идей. Например, на первом альбоме The Jeff Beck Group есть версия блюза Вилли Диксона «You Shook Me», а для своего дебюта Led Zeppelin исполнили ту же песню. Пейдж отверг обвинение в том, что его группа сделала это намеренно. «У Бека был такой же музыкальный вкус, как у меня. Вот почему на ранних пластинках мы оба сделали песню «You Shook Me». Когда мне рассказали, что он уже записал ее, я был в ужасе, потому что подумал, что версии будут одинаковыми. К счастью, это было не так. Это классический прием влияния сходных вкусов. Джимми Пейдж никогда не скрывал, что всегда слушал игру Бека с восхищением. Когда Джимми Хендрикс приехал в Англию, он всем советовал непременно сходить на Джеффа Бека, который и сам чувствовал, что опережает свое время. Электронное оборудование 60-х просто не могло отобразить те звуки, что крутились у меня в голове. К началу 68-го года менеджер Питер Грант убедил группу Джеффа Бека поехать в короткий тур по США. Первая остановка была в Нью-Йорке, где британские музыканты 4 вечера играли после The Grateful Dead. The Jeff Beck Group взяли город штурмом. Журналисты писали, что ажиотаж на выступлении англичан напоминает о временах, когда на Америку обрушились The Beatles. Во вторую поездку пригласили и клавишника Ника Хопкинса, который согласился ехать в Америку с The Jeff Beck Group в декабре 68 года, несмотря на проблемы со здоровьем и более выгодное предложение от Led Zeppelin. Позже, когда коллектив Джеффа Бека развалился, он посетовал, что... «Мы потеряли одну из величайших групп в истории рока». Это была серьезная похвала от музыканта, который играл и записывался с огромным количеством первоклассных музыкантов от The Rolling Stones, Jefferson Airplane и The Kings до Дэвида Боуи и всех сольных битлов. Дебютный альбом Truth 68-го записывался быстро и с вдохновением. Во время работы над второй пластинкой Бекола 68-го атмосфера уже напоминала сгущающиеся тучи. Yeah. Гитарист Ронни Вуд был разочарован после того, как его понизили до басиста. Вокалист тоже считал, что ему уделяется мало внимания. Рот хотел, чтобы его имя стояло на билетах. Было задето его самолюбие. Я сказал: «Если мы поместим твое имя на билеты, мы не продадим места». Джефф Бек играл все больше соло, которые, возможно, снимали его дискомфорт, но раздражали других. Причем это внутреннее напряжение высекало искру. В студии и на сцене все старались перещеголять друг друга. Но распад был неизбежен. Песня «Rice Pudding» резко обрывается в середине, как будто буря только что разразилась. Она и впрямь разразилась, несмотря на 15-е место Бек Олла в Америке. Джефф уволил Ронни Вуда. Род Стюарт ушел с ним, чтобы в 69-м присоединиться к The Faces. Джефф Бек распустил группу как раз накануне фестиваля в Вудстоке, хотя были планы там выступить. Название коллектива даже было напечатано на рекламных афишах. Автомобильная авария в декабре 69-го и вовсе вывела его из строя на пару лет. К концу 70-го года Джефф Бек сосредоточил мысли на новом направлении. Он всегда был поклонником ритм-н-блюза, соула и продукции лейбла Motown. На этот раз гитарист решил следовать своим инстинктам и собрал новый вариант The Jeff Beck Group, в который вошли Бобби Тенч, вокал и вторая гитара, Кози Пауэлл, ударные, Макс Миддлтон, клавишные и Клайв Чамман, бас. Представители лейбла занервничали из-за уклона альбома Rough and Ready 71-го «Soul» и «Jazz», ведь Джефф Бек добился популярности в качестве рок-музыканта. Альбом «The Jeff Beck Group» 72-го и вовсе был записан в Мемфисе в студии легендарного соул-лейбла Stax. В американском турне Джефф Бек снова столкнулся с внутренним конфликтом между тем, что он намеревался сделать, и тем, что получилось. Он даже не сразу заметил двух парней, которые по много раз приходили на его концерты – басиста Тима Богарта и барабанщика Кармана Эписа. Они пригласили Джеффа поимпровизировать, и англичанин с удовольствием заметил, что ему снова доставляет удовольствие извергать из своей гитары тысячи нот. Это был поворотный момент. Бефф, Богарт и Эпис объединились в экспериментальное трио, названное их фамилиями. Правда, Тим и Кармайн оказались такими же вспыльчивыми и упрямыми, как и их новый партнер. Они отказались жить в Британии, Джефф отказался переезжать в Америку. Ожесточенные бои вспыхнули во время записи второго альбома. По слухам, Джефф Бек сжег все мастер-ленты, и трио Бек, Богарт и Эпис взорвалось, как гигантская бомба. Take a ride. Джефф Бек отправился в глубокое уединение, чтобы еще раз окинуть взором свою музыку. Конечным результатом раздумий стал сенсационный альбом «Blau by Blau» 75-го. Во-первых, он был полностью инструментальным. Во-вторых, это была пластинка в русле джаза, фанка и соула. Стиви Уандер написал для альбома две песни. В-третьих, в роли продюсера выступил прославленный студийный наставник The Beatles Джордж Мартин, всегда способный увидеть, что артист действительно хочет, даже если сам артист этого не понимает. Джефф Бек без конца перезаписывал свои партии, доводя их до совершенства. Через пару месяцев после окончания записи он позвонил Джорджу Мартину с просьбой переделать какое-то соло, на что продюсер ответил: «Сожалею, Джефф, но пластинки уже в магазинах». Следующий альбом, Wired 76-го, созданный под надзором того же Джорджа Мартина, шел в сторону инструментального джаз-фанка еще дальше. Джефф Бек вспоминал: «Работа с нью-йоркской джаз-роковой группой Махавишну Оркестра в сентябре 70-х позволила мне осознать, что существует жизнь после вокалистов. На Wired началось сотрудничество с бывшим клавишником Махавишну Оркестра Яном Хаммером, а также барабанщиком Нарадой Майклом Уолденом. Для Wired Джефф Бек уже ничего не писал, сосредоточившись исключительно на аранжировках и игре. Он и сам сознавал свою относительную композиторскую ограниченность. Оба альбома продавались активнее и быстрее предыдущих записей Джеффа Бека. Турне покорило и слушателей, и критиков. Все были счастливы, кроме самого Джеффа. Он снова попал в ловушку общественных ожиданий относительно его музыки. Способ, который гитарист нашел для решения проблемы, это делать каждый следующий альбом с новой группой музыкантов. Таким образом, он мог бы предотвратить внешнее влияние, а постоянное обновление лиц в коллективе позволяло бы музыке постоянно оставаться свежей и неожиданной. Джефф Бек нашел секрет своей неиссякаемой силы в постоянном движении к чему-то новому. Это путешествие привело его через блюз и рок к металлу, джазу, солку, фанку и даже к турне в сопровождении симфонического оркестра. Следующий шаг Джеффа Бека невозможно предсказать. Как можно делать прогнозы в отношении человека, который сам не имеет понятия, куда заведет его гитара? Разоренные пепелища после разваленных групп в карьере Джеффа Бека уступили место жаркому творческому огню. В 1981 году Джефф Бек ради серии благотворительных концертов воссоединился с Эриком Клэптоном, которого он когда-то заменял в The Yardbirds. В 1985 году он записал песню со старым приятелем Родом Стюартом, а в 1992 The Yardbirds в полном составе были приняты в зал славы рок-н-ролла. Во время церемонии Джефф Бек произнес шутливую речь. «Кто-то сказал мне, что я сегодня должен быть горд. Но я вовсе не горд, потому что они выгнали меня. Они прямо это сделали. Да пошли они». Вероятно, легендарный гитарист почувствовал себя отомщенным, когда в 2009 году его повторно ввели в тот же зал славы, теперь уже в качестве сольного артиста. 1968. Дебютный альбом Джеффа Бека – жемчужина утяжеленного британского блюз-рока, источник вдохновения для поколения металлистов и прочих стадионных рокеров. В радикальности, смелости и тяжести Truth не уступает революционным работам Led Zeppelin и Cream. На запись ушло всего 4 дня в мае 1968 года, когда воедино сошлись пробивной вокал Рода Стюарта, громовая ритм-секция из баса Рона Вуда и барабанов Микки Уоллера, восхитительная гитара Джеффа Бека, которая звучит на таком пределе, будто усилитель готов к короткому замыканию. Отправная точка — хит «The Yardbirds», сырой блюз «Shapes of Things». Дальше медленный пожар «You Shook Me», баллада «All Man River» из древнего мюзикла в виде блюза и даже короткая вылазка на территорию фолка с акустическим прочтением народной песни «Greensleeves». В студию были стянуты дополнительные силы – Джимми Пейдж, Джон Пол Джонс, а также неистовый барабанщик The Who Kid Moon, который украсил своим оглушительным криком устремленную в небеса пьесу «Back Ballet Row». Из контрактных соображений на обложке альбома его назвали «You Know Who». Сами знаете кто. 15-е место в американском хит-параде – впечатляющее достижение для группы, которая за полгода до этого никому не была известна.